Вопрос 368. Какой возраст наиболее благоприятен для замужества и рождения первого ребенка? Из разговора в поезде. Первый. Читала моя беременная жена книжку «Два капитана». Родились два пацана. Второй. Да-да-да, моя тоже беременной читала «Трех мушкетеров». Три сорванца родились. Третий побледнел и попросил воды. Что с тобой? Плохо, что ли? Жена на 9-м месяце читает «Али-Баба и 40 разбойников». Из любимых анекдотов акушерки 24-го родильного дома. Если нет задержки в половом развитии, то физиологически рожать можно с 17-19 лет. Относительно возраста замужества я уже рассказывал.